Или вы примете наш образ жизни и наш путь развития, или мы закроем историю. Кто они, если не глобальные террористы, эти и подобные им политики? Да, Достоевский, после Достоевского, так же, как и Толстой, куда как правы во многих и многих вещах, даже больше, чем в контексте своего времени. Абсолютный запрет «не убий», который в «Преступлении и наказании», в «Бесах» и «Братьях Карамазовых» звучал как эхо христианского религиозного идеала человеческого общежития и лишь подкреплялся политикой, сегодня неожиданно стыкуется с жестокой реальностью, в которую поставлены все люди на планете. Уже не идеал только, а неотвратимая реальность диктует все более жестко такой запрет. Возможности арифметического гуманизма погибнут тысячи, но это во имя счастья будущих миллионов исчерпаны, исчезли под угрозой атомного самоистребления. Не говоря уже о кошмарной половине человечества, но даже малая цифра способна всех и все обратить в радиоактивный пепел. С малой цифры и может начаться, случиться то, что получило, обрело уже и свой термин. Оверкиль. Многократное убийство народа, самого человечества, убийство, сверхубийство. В Сараеве туристам показывают следы отпечатки человеческих ног в асфальте, место, с которого Гаврила Принцип, сербский студент, стрелял в австрийского эрцгерцога. История так распорядилась, что его выстрел оказался стартовым выстрелом Первой мировой бойни. Получилось, как в тире, попал в яблочко, обвалилась вся фигура. Все неустойчивое равновесие европейской политики рухнуло, и вслед за одной жизнью еще 10 миллионов. И сегодня стреляют, и чьи-то жизни обрываются в Афганистане, Никарагуа, в Иране, Ираке, на вьетнамской, на кампучийской, на ангольской границе, в Ливане, время от времени в Европе и в самой Америке. Но фигура вроде бы держится, не обваливается. Да, держится, но кто может предугадать, какой выстрел станет стартовым, если так будет продолжаться, и, может быть, у кого-то появится соблазн рискнуть еще и атомным выстрелом, одним единственным, ну, хотя бы ради того, чтобы продемонстрировать возможность, допустимость ограниченной атомной войны. И еще одна мысль, которая звучала у классиков гуманистической литературы. В одной из статей 1890 года, обличая шовинизм, Лев Толстой писал: «Если каждое государство будет считать себя лучше всех других, то очевидно, что все они будут неправы и безнравственны. Стремление приобрести выгоды для своего государства и народа в ущерб другим государствам и народам, влечение, прямо противоположное основному, признаваемому всеми нравственному закону. Не делать другому и другим, чего бы мы не хотели, чтобы нам делали». Но в прежние времена многие подобные мысли выглядели как бы всего лишь идеальным пожеланием. Сегодня это жестокое требование самой реальности. Или-или. Или это восторжествует, или мир погибнет. В известном манифесте Рассела Эйнштейна 1955 года то самое толстовское выражено уже языком нашего времени и звучит как вопрос жизни и смерти для человечества. Мы должны научиться мыслить по-новому. Мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринять для достижения военной победы лагерем, которому принадлежим, ибо таких шагов больше не существует. Мы должны задать себе следующий вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников? Достоевский после Достоевского. 20 век читает его произведения, одно усваивает, а другое по-прежнему откладывает на дальше, хотя кое-что откладывать вроде бы и рискованно. В новом контексте, в прочтении совершенно иным временем, меняется что-то и в самом Достоевском. И кое-что действительно изменилось в его произведениях, одно укрупнилось, высветлилось, другое ушло на второй план. Многое, очень многое, как бы прожектором из глубины выхвачено и притянуто. Ну, хотя бы вот это. Да оглянитесь кругом. Кровь рекой льется. Да еще таким развеселым образом, точно шампанское. И что такое смягчает в нас цивилизация? Век XIX еще спорил с этими подпольными мыслями и ощущениями. И начинающийся XX продолжал спорить. Но не наше время. Оно не одного Наполеона, оно Гитлера и же с ним помнит. Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уж, наверное,